Глава 8. Горячие струи воды били по нашим телам, смывая всю грязь сегодняшнего дня. Женские руки скользили по моей спине, жадно сжимая каждый мускул. Казалось, Тамара так давно не чувствовала мужское тепло, что готова разорвать меня, склеить и поставить на полочку, чтобы напоминало о том дне, когда мы были предоставлены друг другу. «Ах!» — в очередной раз простонала она, когда я вошел в нее. Прижав женщину к стеклу душевой кабины, схватил ее за волосы и слегка натянул на себя. Тамара стояла спиной ко мне и была вовсе не против моих действий. Лишь бы они не прекращались, но я и не собирался причинять ей боль, наоборот, желал доставить удовольствие. Женщине совсем недавно исполнилось 42 года, но для своих лет она выглядела очень и очень неплохо. Настолько, что когда мы оказались в ее квартире, и она сбросила грязную рубашку, во мне сразу же забурлила кровь. Возможно, это из-за демонических сил или из-за адреналина, не знаю. Но Тамара была красива и притягательна, и я не мог устоять. Да и она оказалась не против. Более того, сама сделала первый шаг, затащив меня в душ. И теперь наши стоны разносились по ванной комнате, приглушенные шумом льющейся воды. Я был активен, но вместе с тем осторожен. А вот моя любовница, наоборот, напирала с такой силой, что в какой-то момент попросту прижала меня своей попкой к противоположной стенке и... взялась за дело сама, активно работая бедрами. Я не стал противиться, ведь мне тоже было приятно. И уже через несколько минут протяжный женский стон возвестил о том, что сегодня моя новая знакомая получила то, о чем так долго мечтала. Я же не стал задерживаться и финишировал практически сразу за ней, обняв за стройную талию. «В душе? А у нас такое когда будет?» «Поговорим об этом после». «Мне нужны помощники», — пробормотал я, проглотив очередной кусок жареного мяса. После того, что произошло в ванной, Тамара, как опытная и прилежная женщина, решила отблагодарить меня домашним завтраком. Или обедом. Уже и не помню, успел ли я поесть в гостинице. «Успел, конечно», — фыркнула в голове Пафи. «Слопал двойную порцию, что, в принципе, неудивительно». «Ну, а чего ты хотела?» — хмыкнул в ответ я. «Растущий организм». «Ага, видели мы твой организм во всех подробностях». Я не стал отвечать, а отрезал еще кусочек. Уж больно вкусно у хозяюшки это получалось. «Судя по тому, с чем я сегодня столкнулся», продолжал я с набитым ртом, но тут же прожевал и заговорил нормально. «У вас творится какая-то дичь». «Ну, я бы не стала это так называть», смущенно ответила женщина, с любопытством наблюдая, как я поглощаю ее блюдо. «Блин, может, пригласить ее к нам в столовку?» «Не. Ее же там первые сожрут, несмотря на то, что мы нашли с тетками общий язык. А даже если они и подружатся, то Тамаре надо идти куда-нибудь повыше, ресторантом или кафе на худой конец. Только нормально, а не придорожно, как у меня. Иначе та же столовка». «А как бы ты это назвала?» Я вопросительно посмотрел на нее. Она задумалась и смущенно отвела взгляд. «Даже не знаю». «Давай оставим твою излишнюю скромность в ванной», — хмыкнул я и кивнул на дверь, за которой мы недавно неплохо так отдохнули. От моих слов женщина покраснела, но промолчала. «Сегодня на тебя напал монстр-изврат, который, по словам местных копов, надежно охраняется. Вот только монстр пытался затащить тебя в нору. Получается, либо он там живет, либо прорыл туннель под землей совсем недавно. Но в любом случае вся бравада ваших местных полицейских...» Это слово я выделил кавычками, показав их пальцами. «Пустышка. Уверен, им кто-то платит, чтобы они затыкали народ». «Но как так получается, что все вы молчите?» «Да, городок небольшой, но все равно информация должна была просочиться. У вас по паркам ползают слизни из преисподней, и никто даже не чешется. Что за хрень здесь вообще происходит? И как это еще можно назвать?» «Да...» Наконец протянула Тамара после небольшой паузы и посмотрела на меня уже серьезным взрослым взглядом. «Ты прав, Максим, это полная дичь. Но никто об этом не станет говорить. Ведь жертв нет, а тем, у кого длинный язык, его умело укорачивают». «Что?» — удивленно воскликнул я. Даже есть перестал. «Да как так-то? Неужто это так сложно? Выложить в сеть фото или видео с этими тварями? Они же ползают в открытую». «На самом деле, сегодняшний инцидент – нонсенс», – пояснила Тамара. «Монстры не так часто появляются в городе, как ты мог подумать. Но да, ты верно заметил, они здесь бывают, а нам запрещено об этом говорить. Полиция куплена, охотники тоже. Все только делают вид, что пытаются закрыть врата, но по факту лишь бегают туда и обратно. Зато мэр, который ходит по Дармановым, получает дотации на то, что наши славные и доблестные полицейские постоянно отражают атаки из врат, которые периодически закрываются и открываются. А врата одни и те же, догадался я. И неужели никаких проверок? Нет, покачала головой женщина. Даже если кто и вздумает приехать, то... Развела руками. Сам понимаешь, банкет, пляски, девочки, выпивка. В общем, все как у людей. «Только не у наших», — процедил сквозь зубы я, — «а те, кто все-таки открывает рот. Либо оказываются в больнице, либо садятся за решетку, как иноагенты, либо вовсе бесследно исчезает». «Да что за бредятина? Ну не может же все так просто быть!» «Решать тебе», — она лишь плечами пожала. «Немыслимо, что мы живем в таком продвинутом и дремучем мире одновременно». Я покачал головой и отложил вилку. «Что ж... Тогда пора покончить с этим идиотизмом. Не думаю, что тебе позволят это сделать, — мягко улыбнулась Тамара и вопросительно взглянула на недоеденное мясо. Тебе не понравилось? Даже очень, — ответил я, но тут же спохватился. Тьфу, блин, в смысле наоборот, очень понравилось. Давно не пробовал ничего подобного, просто разговор отбил аппетит. Тогда я могу завернуть с собой. Женщина тут же вскочила с места и взяла тарелку. 5 минут только подожди, и все будет готово. Я схватил ее за руку не сильно, чтобы не причинить боль, но этого хватило, чтобы она угомонилась. «У меня есть куда больше 5 минут», — игриво произнес я. «Сегодня я в полном твоем распоряжении». «Ох», — только и выдохнула Тамара, густо покраснев. Однако же ее аура засияла так, что меня буквально обдало жаром женской похоти. «И зачем нам это?» — Романов покачал головой, хмуро глядя на своего дьявольского партнера. «Они же приносили нам неплохой доход». «Да потому что это настолько глупо, что я до сих пор поражаюсь вашей человеческой тупости». Ехидно усмехнулся суккуб, пронзительно глядя на хозяина кабинета. «Слишком долго ты водил всех за нос. Рано или поздно это вскроется. Даже Сваровская уже косится на своих охотников, мол, почему в том районе постоянно открываются новые врата». «Это же логично». «Нет, твою мать, нелогично. Ты присосался к государственной кормушке и совсем не видишь очевидного. Как только вас раскроют, что думаешь, они сделают дальше? Кем станет щенок боярский, когда о родовой войне узнают правду? И что сделают с тобой в тюрьме? Конечно, если ты до нее доживешь». Последние слова суккуб протянул с хитрецой. «Хм...» Арманов помассировал виски. Все, что он так долго строил, дало трещину, и теперь грозило полным крахом. «То есть надо кого-то слить?» «Ну да», — его собеседник просто пожал плечами. «Для тебя это не впервой. Так чего тянуть время?» «Я уже послал туда Боярского по твоей просьбе», — буркнул мужчина. «И что теперь? Мы же понимали, что он рано или поздно до кого-то доберется. Вот это глупо». «Нет». Теперь уже суккуб покачал головой. «Это дальновидно. Стратегия, мой дорогой, слышал о ней когда-нибудь?» «Вот только не надо нравоучений». «Хорошо, тогда ты мне скажи, кого лучше всего слить, чтобы наших следов не осталось?» Арманов на несколько секунд задумался, а потом на его лице появилась ехидная усмешка. «Всех». «Уверен, что нам это нужно», — переспросила Пафи, когда мы шли по ночному городу. Тусклые фонари слабо освещали дорогу, но мне это и не требовалось. Я и без того отлично все видел, благодаря умениям моей прекрасной демонессы. «Почему нет?» — хмыкнул я, взглянув на нее. И да, моя суккуба вновь перевоплотилась в стройную красотку на высоких каблуках и в блестящем алом платье, будто только что сошла с обложки какого-то модного журнала. А зная ее, этот журнал явно предназначался только для очень-очень взрослых. Капна рыжих, я бы сказал, огненных волос падала на спину, лишь слегка прикрывая глубокий вырез платья. А декольте, В общем, вы понимаете, что я снова не на шутку завелся. А ведь совсем недавно мы с Тамарой вылезли из койки, так что я должен быть спокоен еще хотя бы пару часов. Но нет, вот же ж, все из-за феромонов и дьявольской крови, что течет по моим венам. Конечно же, случайные встречные провожали нас ошарашенными взглядами. Уверен, что на улицах этого захудалого городка не каждый день они могли встретить столь обворожительную и сексуальную персону, да еще в сопровождении какого-то мальчишки. Увы, на фоне высокой и длинноногой Пафи я выглядел совсем молодо. Не то чтобы это меня как-то задевало, но было несколько неуютно. Не люблю лишнее внимание. Потом ведь разговоры пойдут, что юный охотник бродил ночью с... плевать. Может, оно к лучшему. Больше внимания, меньше возможности меня убрать. Ведь для этого придется постараться не засветиться, а с тем, что я показал обществу, имея в виду свои силы, это и вовсе становится непосильной задачей. В общем, наслаждаемся выпученными глазами и продолжаем путь к гостинице. «Ее можно легко купить», — недовольно фыркнула Пафи, смахнув рыжую челку. «Ты сам в этом убедился. Одинокая женщина без гроша в кармане, у которой на попечении старая мать. Предложи ей полугодовалый оклад, как она продаст тебя с потрохами». «Ну так давай предложим», — в тон ей отозвался я. «Я, кстати, так и планировал». «Издеваешься?» — Сукуба бросила на меня недоуменный взгляд. «Да она же...» «Так ты ревнуешь?» — с иронией протянул я. «Вот так не ожидал». «Что? Нет, с чего ты взял?» Тут же спохватилась Пафи и отвернулась. «Не забывай», — я постучал по своему виску. «Я вижу и чувствую все, что и ты, так что не отнекивайся». «Ой, все!» — отмахнулась красотка, я же хохотнул. «Ладно, если говорить прямо, то нам и правда нужна помощь», — продолжил я более серьезным тоном. Причем местного человека, а не приезжего. «Ага, значит, Константин не подходит», — поняла меня Суккуба. «Верно», — кивнул я, сунув руки в карманы. «А Тамара умеет водить. Пускай своей машины нет, но она может взять на прокат. Это я в силах оплатить». «Зачем?» — вновь не поняла Суккуба. «Ты же и на такси прекрасно добирался». «Да, вот только таксисты следят за каждым моим шагом». «Так и за прокатной машиной несложно уследить». «Верно, но пусть эти лентяи хоть немного шевелят булками. За что они деньги-то получают?» «То есть...» — Пафи хитро прищурилась. «На самом деле ты не боишься слежки, а просто хочешь поглумиться над ними?» «Что-то вроде того», — с той же улыбкой ответил я и пожал плечами. «Раз они ставят палки мне в колеса, то пускай сперва догонят. А пока что развлекаемся и получаем удовольствие. Настолько, насколько это здесь вообще возможно».